Вилл сделал медленный глоток и старательно отвел глаза. «Я не могу». Разочарование засосало у меня под ложечкой. Я взмахнул рукой, словно не мог поверить, что он принял мою шутку всерьез. «О, я знаю». «Я думал об этом», — перебил Вильям. «Видя, что ты не заслуживаешь наказания, которое получил, и зная, что это тебя сильно огорчает». Вилл отпил еще. «Лорен иногда отстраняет студентов на несколько дней за слишком громкие разговоры в могиле, на пару оборотов, если они неаккуратны с книгой, но изгнание — совсем другое дело. Такого не бывало много лет. Все об этом знают, и если кто-нибудь тебя увидит, — он покачал головой, — я потеряю работу хрониста. Нас обоих могут исключить». «Не грызи себя», — сказал я. «Уже то, что ты думал об этом, значит... Мы тут скоро разревемся от нежности», — вмешался Сим, постукивая стаканом по столу. «Открывай бутылку и выпьем за то, чтобы Килвина пробрала, он поговорил с Лореном и вернул тебя в архивы». Я улыбнулся и начал вворачивать штопор в пробку. «У меня есть план получше», — сказал я. «Предлагаю выпить за вечный конфуз и докуку для студента по имени Амброс Джакис». «Думаю, с этим мы все согласны», — сказал Вильям, поднимая стакан. — Великий Боже! — приглушенно сказал Сим. — Гляньте, что нашел Деоч! — Что там? — спросил я, сосредоточившись на вытаскивании пробки. Он снова умудрился закадрить самую красивую девушку в заведении. Бурчание Сима было нехарактерно угрюмым. — Этого достаточно, чтобы возненавидеть человека. — Сим, твой вкус на женщин в лучшем случае спорен. Пробка выскочила с греющим душу звуком, и я триумфально показал ее друзьям. Ни один не обратил внимания, их взгляды были прикованы к двери. Я повернулся посмотреть, застыл. Это Денна. Сим повернулся ко мне. Денна? Я нахмурился. Диана, Денна, я вам про нее рассказывал тогда. Та, которая пела со мной. Она пользуется разными именами, не знаю зачем. Вильям бросил на меня непонятный взгляд. «Так это твоя девушка?» — спросил он голосом, полным недоверия. «Девушка Деоча», — мягко поправил Симон. «Похоже, так оно и было». Красивый, мускулистый Деоч что-то сказал ей в своей непринужденной манере. Денна засмеялась и легонько обняла его. Глядя, как они болтают, я почувствовал, как в моей груди поселяется незнакомая тяжесть. Потом Деоч повернулся и указал внутрь трактира. Она посмотрела в указанную им сторону, встретилась глазами со мной и словно засветилась, улыбнувшись мне. Мое сердце снова забилось, я помахал ей в ответ. Перекинувшись еще парой слов с Деучем, Денна начала проталкиваться к нам сквозь толпу. Я быстро отхлебнул с Катена, когда Симон повернулся ко мне с почти благоговейным недоверием. Сегодня на Денне было темно-зеленое платье, оставлявшее открытыми руки и плечи. Она улыбалась, она была ослепительна и знала это. Когда Денна подошла к нам, мы все трое встали. «Я надеялась найти тебя здесь», — сказала она. Я отвесил небольшой поклон. «Надеялся быть найденным. Это мои лучшие друзья, Симон». Сим лучезарно улыбнулся и отбросил волосы со лба. «И Вильям». Вилл кивнул. «Это Диана». Она опустилась в кресло. «Что привело сегодня столько красивых молодых людей в город?» «Мы обсуждаем планы по срамлению наших врагов», — сказал Симон. «И празднуем», — поспешил добавить я. Вильям поднял стакан в тосте «Посрамление врагу». Симон последовал его примеру, но я остановился, вспомнив, что у Дэна нет стакана. «Извини», — сказал я, — «можно купить тебе выпить?» «Я надеялась, что ты купишь мне поужинать», — сказала она. «Но если я украду тебя у друзей, то буду чувствовать себя виноватой». Мой разум заметался, пытаясь найти тактичный способ выпутаться —